Став заговорщиками, мы не получили бесплатного рецепта, как проникнуть в охраняемую зону и разобраться с линзой. Мы по-прежнему оставались двумя растерянными парнями, оказавшимися в неизвестном, враждебном и непонятном мире. У меня в этом мире было лишь одно место, где я мог кому-то довериться. Поэтому я писал Боре «Железный город», а тот, порывшись в памяти, понял, о чем идет речь. Дороги он туда, конечно, не знал, зато смог вспомнить какие-то ориентиры. Мы полдня гоняли ялик взад-вперед, пока не выбрались на берег моря. Дальше было легче. Я, в конце концов, нашел тот огромный холм, на вершине которого мне пришлось провести первую ночь. От него уже можно было приблизительно определить направление. Город мы все-таки нашли. Однако он поразил меня своей пустотой. Не прогуливались между домами хвостатые, не летали ялики, не слышалось криков. Ни единого признака жизни я не обнаружил, пока кружил в поисках площади, мощенной железными плитами. Мой боевой запал в связи с этим таял, как маргарин на горячей сковородке. Я боялся даже подумать, а что будет, если мы тут вообще никого не найдем? Боря помалкивал. Он наивно верил, что у меня есть какой-то план. Ни хрена у меня не было, кроме моей безумной башки, которая сама не знает, чего хочет и на что надеется. Наконец мы оказались возле знакомого дома корабля на Железной площади. Я брякнул ялик о землю и прокричал: «Вовчик, отзовись!» Мне отозвалась только тишина. Тишина заброшенного города. Мое везение кончилось, даже не начавшись. Может, ребята всего лишь на очередном мероприятии и скоро вернутся, но сколько нам придется ждать без еды, без оружия, почти без одежды? Я, конечно, полез в дом, оставив Борю на стреме. Пробрался по темному первому этажу, вскарабкался в люк. Если там нет людей, то, может, остались какие-то следы, хоть что-то. Едва моя голова просунулась в люк, я увидел Вовчика. И тут же понял — плохи наши дела. Вовчик полулежал, привалившись к стене, и не подавал признаков жизни. Его ноги и руки безвольно вытянулись на полу, словно веревки. На стене над самой его головой расплылось большое темное пятно. Глаза привыкли к полумраку, я подошел чуть ближе. Глаза Вовчика были открыты, но словно затянуты пергаментом. В этот момент он вдруг едва заметно пошевелился. «Вовчик!» — закричал я. «Ты жив? Ну отзовись!» Да, он был жив. Он даже пытался мне что-то сказать, губы его шевелились, но выходило лишь бессвязное ворчание. Я опустился перед ним на корточки. «Что с тобой? Скажи, наконец, что мне делать?» Его губы опять зашевелились, и на этот раз я, кажется, разобрал. «Не стреляй!» «Я не собираюсь стрелять! Подожди, я сейчас вытащу тебя на улицу!» И едва я потянул его на себя, как пятно на стене вдруг зашевелилось. Я отскочил к люку и только теперь заметил, это был зонтик. Небольшой зонтик. Он прилепился крылом к стене, почти сливаясь с ней. С ужасом я убедился, что щупальце уходит Вовчику под воротник. «Не бойся!» — прохрипел Вовчик. «Он ничего тебе не сделает!» «Скажи, что мне делать?» — с отчаянием воскликнул я. «Ничего, ничего не надо. Мне хорошо. Уходи!» Я запаниковал. Пожалуй, следовало позвать Борю, который наверняка что-то мог подсказать на этот счет, но я почему-то и не вспомнил про него. Меня здорово нервировало соседство с зонтиком, и лихорадочные раздумья ничего не давали. «Вовчик, где ребята? Давай я их позову!» — взмолился я. «Никого нет!» — выдавил он. «И меня нет! И тебя не будет! Уходи!» «Ну уж нет!» — процедил я. «Я не оставлю тебя с этим чудищем! Да и уходить мне без тебя некуда!» Я снова попробовал оттянуть его от стены, но зонтик тут же заколыхался и загнулся, как пантера перед прыжком. Я отступил на шаг, и тут моя нога зацепилась за ремень автомата, валявшегося на полу. Я схватил оружие, наученным движением сдернул регулятор и навел на зонтика. «Ну, будем ссориться?» Зонтик беспокойно загудел и начал отклеиваться от стены. Щупальце выползло из-за шиворота Вовчика, отчего он задрожал и всхлипнул. Мне бы стрельнуть без размышлений и размазать чудище по стене, но я медлил. Словно что-то в голове щелкнуло, не стреляй, и все тут. Я только водил стволом туда-сюда, да грозно шевелил бровями. Зонтик, между тем, времени не терял. Щупальце приподнялось, и его кончик завис как раз на уровне моего лба. В следующий момент я с ужасом заметил блеснувший край золотой трубочки, уже знакомой мне. Все, допрыгался, кирдык. Который раз за сегодняшний день? — Вали отсюда! — процедил я. Мне казалось, зонтик прекрасно меня понимает. — Вали, говорю! Некогда нам с тобой заниматься! Щупальце качалось перед моими глазами, как кобра. Зонтик тоже медлил, и не понять мне было его тайных замыслов. — Лети по добру, а то сейчас выстрелю! Побожился я и пошевелил стволом автомата. Но не выстрелил, а наоборот опустил его. — Ну все, поиграли и хватит! До свидания! Приятно было познакомиться! Зонтик окончательно отклеился от стены, подвернул крылья и выскочил в окно. Исчез в небе. Автомат выскочил из моих ослабевших рук и грохнулся об пол. Я едва удержался, чтобы не свалиться рядом с Вовчиком. Нам с Борей пришлось затратить массу сил, пока мы приводили Вовчика в чувство. Сначала он был очень плох. Мы вытащили его на улицу, и он долго не мог ничего сказать, только мычал и смотрел на нас ошалелыми глазами. Мы хлопали его по щекам, обдували и брызгали водой, которую нашли неподалеку, капающую из трубы. Наконец настал момент, когда Вовчик оттолкнул меня, сел самостоятельно и сказал: «Хватит меня по морде дубасить!» Мы с Борей облегченно переглянулись. «Вовчик, что это все значит?» — спросил я. «И где все ребята?» «Нету никого больше», — сказал Вовчик, растирая виски. «Беда у нас тут случилась. Мы с Лёхой сидели ночью в яме и следили за хрипатами. Вдруг светло стало, как днем, и какие-то твари поползли со стороны ущелий». «Зонтики?» «Нет, хуже. Похоже на каракатиц, рыжие только. Они собрали всех в кучу, и наших ребят, и обезьян, и погнали куда-то. Лёха перепугался, выскочил и побежал. Ну и его тоже. А я в колодце спрятался. До утра там просидел, чуть со страха не умер. Потом вылез, уже никого». «Вообще никого. Пришел в дом, свалился спать. Глаза открываю, а тут ты». «А зонтик откуда взялся?» «А я знаю. Я не больше тебя видел». «Что он с тобой делал?» «Это называется поцелуй зонтика», — вмешался Боря. «Никто не знает, что это значит, но никто от этого не умек». «Да только внутри как-то пусто, словно в пропасти». Вовчик поглядел на Борю и, кажется, только тогда понял, что с нами новый человек. «Серега, а это кто? И вообще, откуда вы тут взялись? Ты разве не на острове?» «Был я на вашем острове. Ничего хорошего, между прочим. А это Боря, мой напарник». «Напарник?» — удивился Вовчик. «А я подумал, его прислали шахматный кружок у нас вести. Для вас, Газви, что стрельбу по шахматам?» Не остался в долгу Боря. «У нас, Вовчик, к тебе серьезный разговор», — сказал я. «Но для начала скажи, не найдется ли в твоих закромах пары хлебных корочек для усталых путников?» «Найдется», — сказал Вовчик. «Курочек у меня сколько угодно». Мы перекусили остатками старых обедов и ужинов, которые завалялись у Вовчика по ящикам. Во время еды я начал выдавать ему все, что мы задумали. Пока он слушал мои откровения, лицо его меняло выражение. От насмешливого к изумленному, от испуганного к еще более испуганному. «Ну вы даете», — сокрушенно сказал он. «И ты думаешь, что вместе с этим шахматистом захватишь линзу? Бедные вы, бедные, глупенькие мальчики!» «Вовчик, нам не соболезнования от тебя нужны, а совет», — строго сказал я. «Но сначала скажи, ты с нами или против нас?» «Я не против вас, но с вами не пойду. Я не самоубийца. Валяйте, делайте, что хотите. Контролёрам я вас не сдам». Мы с Борей торжествующе переглянулись. Заговор обреченных ширился на глазах. «Если так, то мы откроем тебе еще один секрет. Мы хотим не только попользоваться линзой, мы хотим ее уничтожить». «Но это вы зря. Не нравится вам тут, дело ваше, но линза ведь сама по себе штука неплохая, даже полезная. Это же шанс для тех, кто... для...» «Для обреченных, ты хочешь сказать», — закончил я. «Точно! А что ты скажешь, если мы с Борей сейчас откроем тебе еще один секрет? Если мы выдадим, кто обрекал нас на гибель?» «Кто?» «Контролеры. Это они проникают в нашу реальность, творят там черт знает что, сбивают самолеты и топят корабли. А потом, конечно, спасают. Вот мы какие хорошие и добрые. Вовчик при этих словах поежился. Я думал, он не поверил, но вышло не совсем так. «Я вообще-то подозревал», — пробормотал он. «Тут иногда такое говорят, но... Но никто не знает, правда это или нет». «Правда, правда», — подал голос Боря. «Абсолютно достоверно». Он разговаривал несколько свысока и, похоже, с недоверием относился к Вовчику, которого считал одним из тех пьяниц и уродов, которых привык видеть на острове. «Вот», — сказал я, — «человек, между прочим, работал в доме Линзы на острове. Он не по слухам знает». Слова о потопленных кораблях и самолетах как-то подействовали на Вовчика, словно бы он горел и вдруг погас. «Ну я-то что могу?» — тихо пробормотал он. «Посоветуй что-нибудь», — сказал я. «Нам с Борей не справиться. Подскажи, где найти еще ребят. Говорят, за каким-то изломом что-то вроде бы есть». «Есть!» — уверенно кивнул Вовчик. «Есть излом! Все про него знают, хотя мало кто видел». «Мало или вообще никто?» — деликатно поинтересовался Боря. «Не знаю», — признался Вовчик. «Но есть такая примета. Если на компасе поставить все переключатели вниз, он будет показывать на излом. Без всяких магнитов». «И что там?» «Говорят, там живет какой-то батя», — продолжал Вовчик. «Он вроде бы все про линзу знает. Получается, что он чуть ли не сам ее для контролеров открыл, наладил, а потом что-то с ними не поделил и сбежал. И теперь вот за изломом прячется». «А это точно?» Вовчик растерянно развел руками. «Ребята говорят», — привел он свой аргумент. «Жаль, нет на компасе переключателя, чтобы прямо на батю показывал», — вздохнул я. «Нам в дорогу понадобится еда и, наверное, оружие. Раздобудешь?» Вовчик кивнул. «Могу даже свежий ялик с компасом подогнать». «Тогда последний вопрос. Ты с нами или останешься здесь?» Вовчик посмотрел в окно, за которым назревали холодные сумерки. Явно ему не хотелось оставаться одному. «Прогуляюсь с вами. Прослежу, чтобы вы там глупостей не натворили. Супермены, блин». Мы с Борей встали рано, а вот Вовчик после поцелуя зонтика был еще плох. Он отбивался, пока мы пытались его поднять, и, кажется, так и не проснулся, когда мы перетащили его в ялик. На душе у нас было неспокойно. Знать бы, что такое излом и что за ним ждет, тогда мы, наверное, были бы веселы и говорливы, но сейчас мы только хмуро вглядывались в горизонт, пережевывая каждой свои мысли. Ялик вел я. Когда впереди тускло заблестело море, я вопросительно посмотрел на Борю. Тот молча махнул рукой. «Жми, мол, вперед, а там видно будет». Мы, не мудрствуя, углубились в морские просторы под прямым углом к берегу. Компас, настроенный по народному рецепту, действительно указывал какое-то постоянное направление, но мы не очень-то на него смотрели. Нам достаточно было знать, что излом за морем. Очень быстро нас с Борей взяла тоска. Вокруг плескались только серые монотонные волны, и даже на небе была лишь одна серость. Казалось, время остановилось в этой пасмурной водной пустыне. Потом начал просыпаться Вовчик. Он оглядел нас бездумным взглядом и спросил. «Где я?» «Где положено», — коротко ответил я. Вовчик некоторое время еще хлопал глазами, приводя мысли в порядок и вспоминая минувший день. «Пить хочется», — сказал он. «На!» — Боря протянул ему железную флягу. «Все не пей, о других подумай!» «Да ладно тебе!» — вздохнул Вовчик. «Воду-то чего жалеть? Вон ее вокруг сколько!» Он смотрел за борт ялика и, видимо, жалел, что проснулся. Ему предстояло окунуться в ту же смертельную скуку, в которой плавали сейчас мы с Борей. Он попытался покурить, но сморщился и выплюнул сигарету. «Когда пойдем через излом?» — сказал Вовчик. «Вниз не смотрите! Говорят, люди от этого с ума сходят!» «Нашел чем напугать!» — фыркнул я. «И в самом деле, вам-то уже не грозит!» Мы помолчали еще некоторое время. Боря проворчал, что неплохо было бы сначала поговорить хоть с одним человеком, который видел излом, а потом уж пускаться в дорогу. Но ему не отвечали, и без его реплик было тоскливо. «Серега!» — позвал вдруг Вовчик. «А я не понял, чего тебе остров не понравился?» «Видишь ли, Вовчик, я надеялся, что на другом конце мира найду что-то необычное. И что же? Стоило оказаться на другой планете, а здесь те же пьяные хари, что и дома. Скучно». «Ну, у тебя философский склад мозга. Соболезную». «Склад ума, ты хочешь сказать?» — насмешливо изрек Боря. «А как девчонки?» — продолжал Вовчик. «Корявые. А ты разве сам не видел?» «Ну, видел, конечно. Но что ж поделаешь?» «Красивые тоже есть», — заметил Боря. «Только их в ваш дугдом не выпускают». «А куда же их выпускают?» «А никуда. Контагёга их для своих надобностей держит». «Это для каких еще надобностей?» — возмущенно проговорил Вовчик. «Красивых и здоровых они используют для оздоровления своего генофонда. Вы же видели конталёгов. Все кривые, погощавые. Вот они черпают генный материал из наших девчонок». «Как это черпают?» Вовчик, казалось, окончательно выздоровел. «Они что же, наших девок...» Он продолжил свою мысль расхожим интернациональным жестом. «Не, ни в коем случае», — помотал головой Боря. «За подобные дела они бы от своего начальства по шее получили. Да и мало они способны на такие подвиги, скажу по секрету. Нет, загнезнять материал своими больными генами им не разрешают. Там все делается искусственным путем». «Ну, блин!» — в сердцах проговорил Вовчик. — Такой подлянки я даже от них не ожидал. — А ты подожди! — зловеще усмехнулся Боря. — Еще и не таких подлянок дождешься. Время шло, морские просторы не менялись, а день клонился к своему завершению. Мы перекусили, после чего Боря сменил меня за управлением. Очень скоро он вдруг растерянно проговорил. — Кажется, земля! Впереди была темная полоска суши, в которой мы не увидели ничего особенного. «Ну, и где излом?» — хмыкнул Вовчик. «Пока я вижу просто берег. Обрати внимание на компас!» — невзначай заметил Боря. Компас показывал своим волоском как раз туда, куда мы сейчас летели. Стрелка стояла как приклеенная. Море закончилось грядой голых скал. Мы перебрались через их острый зазубренный хребет и увидели картину довольно необычную. Дело в том, что сразу за хребтом начинался резкий спуск — все круче с каждым десятков метров. Скалы шли вниз и вниз, ниже уровня моря. Боря пока держал машину прямо, и пропасть под нами становилась все глубже. «Это излом!» — взволнованно проговорил Вовчик. «Точно он! Ребята, только вниз не смотрите!» И сам тут же свесился с бортика, наблюдая, как разверзается под нами безжизненная горная страна в глубине. «Почему же Моги туда не стекает?» — удивленно бормотал Боря. Вскоре он получил ответ на свой вопрос. Чем дальше мы летели, тем яснее ощущали какую-то странность в теле. Ну, словно притяжение тянет нас не только вниз, но и чуть назад. Все стало на свои места, когда Боря выровнял ялик относительно поверхности под нами. «Ну, естественно!» — тихо, но радостно проговорил он. «Поле тяготения искривляется вслед за поверхностью. Это и есть настоящий излом. Излом пространства!» Вовчик, который не отлипал от края бортика, вдруг резко подался назад. «Не смотрите туда!» — зачарованно прошептал он. Но мы все же посмотрели. Было от чего сойти с ума. Под нами расстилалась космическая чернота, а в ней звезды. Звезды внизу. Вы видели когда-нибудь такое? Я сразу же вцепился в борт ялика. Мне показалось, что мы перевернулись. Даже голова закружилась. «Пеговый газ, вижу здесь звезды!» — пробормотал Боря. «Пеговый газ!» Земля позади уже почти скрылась из вида, превратившись в скопище теней. Стало холодно, изо рта шел пар. Нам всем показалось, что наш крошечный ялик завис в пространстве, где нет ничего, даже времени. Не успели мы как следует испугаться, впереди обозначилась земная твердь. На нас надвигалось что-то очень большое, грозное и непостижимое. Долгожданный берег приближался под каким-то странным углом. Впрочем, это уже никого не удивило. Боря выровнял ялик, и постепенно мы начали различать внизу очертания рельефа. Сквозь мутную атмосферу обозначились реки, холмы, леса. Наблюдать за этим было очень увлекательно, но настроение у нас испортилось. «Как, скажите на милость, разыскать тут одного единственного человека?» — уныло проговорил Вовчик. Мы мотались над лесными зарослями, над каменными хребтами, выступающими поверх деревьев, над огромными болотами и не видели никакого следа человека. Вообще никакого. Это продолжалось, пока впереди не обозначился изгиб широкой реки, поросшей мохнатым лесом. «Предлагаю остановиться, разжечь огонь и подогреть консервы», — сказал Боря. Ялик опустился на чистом, выпуклом бережку, свободном от кустов и деревьев. Я не видел подобной растительности на земле, но в глаза это не бросалось. Смотришь, ну, незнакомое дерево, подумаешь. Вовчик сел, свесив ноги к воде, и закурил. «Знаете, что я подумал? Люди всегда стараются у воды селиться. Что, если нам так и двигать над рекой? Сегодня в одну сторону, завтра в другую. Может, и набредем на какое-нибудь поселение». «А если в этой воде такие монстры вводятся, — возразил Боря, — что ни один человек и близко к ней не подойдет. Ну вот, заодно и узнаем, водятся ли монстры». Боря махнул рукой и стал собирать сухие деревяшки. Скоро он скрылся за кустами, а затем вышел с крайне озадаченным выражением на лице. «Вот! — сказал он и протянул руку. На ладони лежала смятая, обгоревшая консервная банка. Мы с Вовчиком внимательно осмотрели находку, словно она таила какую-то дополнительную информацию. «Хм, банка!» — пробормотал Вовчик. «Что бы это значило?» «А больше там ничего нет?» — поинтересовался я. «Ну, след от костра, например, или тропинка». «Следа от костра там нет», — уверенно ответил Боря. «Но место очень удобное для лагеря. Скрытное и в то же время просторное. Я даже предлагаю туда перебраться на ночлег». «Пойдем посмотрим», — сказал Вовчик. «Сдается мне, Боря, ты плохо искал». Мы пробрались сквозь заросли и действительно увидели очень милое место для стоянки. Ровная полянка, покрытая мягкой травой, была прикрыта сверху кронами деревьев. Со стороны воды ее загораживали кусты, которые были достаточно прозрачны, чтобы мы видели все, что делается на реке. Нас же через эти кусты увидеть было невозможно. «Нормальное место», — согласился Вовчик. «Пошли, консервы, дрова сюда перетащим!» Мы все полезли через кусты к машине. Там-то нас и поджидал сюрприз. Целых 5 человек глядели на нас и весело скалились, покачивая автоматами. Я ойкнул и машинально сделал шаг назад, но тут же ощутил, как спина наткнулась на еще один ствол автомата. «Прилетели птички!» — сказал один из чужаков, взрослый уже мужик, с седой головой и грубым неприветливым лицом. В тот момент я много чего подумал. Первой была такая мысль. Контролеры послали за нами в погоню бригаду головорезов, согласных стрелять в своих. Но потом я эту идею отмел. Парни не походили на островитян. Кто-то рылся в ялике и, удивленно посвистывая, вытаскивал автоматы из стопки запасных батарей к ним. Вовчик вчера не поскупился. 8 автоматов сложил под сиденьями. Кто-то другой жрал из нашей банки тушенку, вытаскивая ее ножом. В этой связи мне подумалось, что мы налетели на банду одичавших грабителей. «Кто такие?» — спросил Седой. «Откуда и когда прибыли?» На его командный голос мне так и захотелось ответить, осмелюсь доложить. Но я не стал кочевряжиться. «Сбежали от контролеров», — сказал я. «Ищем здесь людей». «Ну и как, нашли?» «Пока нашли только пожирателей нашей тушенки», — ответил я. «Жалко одной баночки, да?» — спросил тот, кому адресовались мои слова. Он был толстый, с несчастными глазами вечно голодного человека. Потом нас стали обыскивать. Ничего запрещенного, кажется, не нашли. Правда, у Вовчика стрельнули одну сигарету, попросив сначала разрешения. «Сколько вас тут?» — спросил Седой. «Что-то около 3». — сказал я, демонстративно посчитав своих по пальцам. — Я спрашиваю, сколько всего? Вы что же, втроем через излом перешли? — Так и есть. — Ну, вы даете. — Ладно, Сан Саныч, — сказал один из чужаков. — Хватит тебе их теребить. Нормальные ребята, видно же. — Расслабьтесь, парни, — разрешил нам Седой. — Проверка закончена. Поздравляю с прибытием. — А с чем связан такой нелюбезный прием? — поинтересовался я. «Да так, есть информация, что к нам будут направляться карательные экспедиции. Слишком много народа сюда бежит, вот контролеры и хотят перерезать ниточку». «Мы ваш ялик давно уже засекли», — добавил один из парней. Все видели, как вы летали, как вы нюхивали. А что было делать? — развел руками Вовчик. — Где вас искать? Орать с горы, что ли? — Ребята, вы идиоты! — ухмыльнулся Седой. — У нас стоит целая батарея магнитов, которые настроены так, чтобы все компасы показывали только на сборный пункт. Мы специально слух пускали, и на той стороне, наверное, все об этом знают. — И контролеры тоже? — осторожно поинтересовался я. — И контролеры тоже. С одной разницей. Они не знают, что на сборном пункте их ждут кое-какие сюрпризы. — Хорошо, что мы туда не попали, — пробормотал Боря. — А то перепутали бы нас с кагателями. И привет. — Да, Боря, — тихо ответил я. — Ты типичный каратель. Нас бы, может, пожалели, а тебя бы точно замочили. —